Глава 45. К концу сентября организация «Молодая гвардия» на Первомайском руднике вместе с восьмидомиками и районом шахты номер 1 БИС была уже одной из наиболее крупных подпольных групп молодежи. Все, что было наиболее деятельного среди молодежи, учившейся в старших классах Первомайской школы, было вовлечено в организацию. Первомайцы установили свой радиоприемник и выпускали сводки информбюро и листовки, которые писали тушью на страничках школьных тетрадей. Сколько переживаний было с этим радиоприемником! В совершенно различных домах были обнаружены давно заброшенные, поломанные дешевые радиоприемники. И радиоприемники выкрали. Борис Голован, молдаванин, бежавший с родителями из Бессарабии и осевший в Краснодоне, в группе звали его Олеко, взялся сконструировать из них один хороший радиоприемник. Но по дороге домой он был с отдельными частями аппаратов и лампочками схвачен на улице полицаем. Голован разговаривал в полиции только на румынском языке, кричал, что полиция лишает всю его семью средств к существованию, поскольку весь этот материал нужен ему, чтобы делать зажигалки, и клялся, что он будет жаловаться командованию румынской армии. В Краснодоне всегда бывало на постое некоторое количество румынских офицеров из проходящих частей. На квартире Главана было обнаружено несколько готовых зажигалок и несколько находящихся в производстве. Он действительно подрабатывал на жизнь тем, что делал зажигалки. И полиция отпустила этого представителя союзной державы, хотя и отобрала у него части радиоприемников. Но он все-таки сделал радиоприемник из тех частей, что еще оставались. Первомайцы имели самостоятельные связи с ближними хуторами через Лилию Иванихину, которая, оправившись после плена, пошла работать учительницей на хутор Суходол. Они были главными поставщиками оружия, которые собирали по степи, совершая иногда очень дальние походы в районы боев на Донце, и крали его у останавливавшихся на постой немецких и румынских солдат и офицеров. Оружие это, после того, как все юноши-первомайцы, члены организации, были вооружены, сдавалось Сережке Тюленину и шло на склад, местонахождение которого было известно только Сережке и еще очень узкому кругу лиц. Подобно тому, как душою всей организации «Молодая гвардия» были Олег Кошевой и Иван Туркенич, а душою организации в поселке Краснодон Коля Сумской и Тоси Елисеенко, так душой организации на Первомайке были Уля Громова и Анатолий Попов. Толя Попов был назначен штабом, командиром первомайской группы, и с его организационными навыками, обретенными в комсомоле, и с присущей ему серьезностью он привнес во все, что бы ни делала молодежь Первомайки, дух ответственной дисциплины и решительной смелости, опирающейся на исключительно слаженную работу всех ребят. А Уля Громова была автором всех начинаний и автором большинства воззваний и листовок первомайцев. Только теперь стало видно, какой огромный моральный авторитет среди подруг и товарищей был накоплен этой девушкой еще с той поры, когда, равная среди равных, она училась со всеми и ходила в степь, и пела, и танцевала, как все, и читала стихи, и водила пионеров. Высокая, стройная девушка с тяжелыми черными косами, с глазами то брызжущими ясным сильным светом, то полными таинственной силы, скорее молчаливая, чем озорная, скорее ровная, чем страстная, но и та, и другая вместе. Молодости свойственно судить о показном и подлинном, о живом и скучном, ложном и значительном, не на основе изучения и опыта, а с первого взгляда, слова, движения. Оля не имела теперь подруг, приближенных к ней. Она была равно внимательна и добра, и требовательна ко всем. Но достаточно было девушкам видеть ее, обменяться с ней двумя-тремя словами, чтобы почувствовать, что это в Уле не от скудости душевной, а за этим стоит огромный мир чувств и размышлений, разных оценок людей, разных отношений к ним. И этот мир может проявить себя с неожиданной силой, особенно если заслужишь его моральное осуждение. Со стороны таких натур даже ровное отношение воспринимается как награда. Что же сказать, если они хоть на мгновение приоткроют свое сердце? И так же равна она была со всеми юношами. Никто из них не только не мог сказать, что она более дружна с ним, чем с другим. Ни один из них внутренне не смел даже допустить этой возможности для себя. По одним ее взглядам, движениям, каждый юноша понимал, что он имеет дело не с самолюбивым преувеличением своей личности, и тем более не с бедностью чувств, а с тем цельным, скрытым миром подлинных страстей, которые еще не нашли того, на кого они изольются полной великой чистой мерой и которые не могут расходовать себя по капле. Иуля была окружена тем неосознанным, бережным и бескорыстным обожанием ребят, которое выпадает на долю исключительно сильных и чистых девушек. Именно поэтому, а не только потому, что она была начитана и умна, она, естественно, свободна, даже незаметно для самой себя, владела душами подруг и товарищей первомайцев. Девушки собрались у сестер Иванихиных, где они теперь большей частью собирались. Они делали индивидуальные пакеты с перевязочным материалом для раненых. Перевязочный материал был похищен Любкой еще у тех офицеров и солдат медицинской службы, которые гуляли у нее. Она похитила его так, мимоходом, не придавая ему значения. Но Уля, узнав об этом, сразу пустила его в дело. «Каждый из наших мальчишек должен иметь при себе индивидуальный пакет. Они ведь не то, что мы, им придется сражаться», — говорила она. И, должно быть, она кое-что знала, когда говорила: «Очень скоро придет время, когда мы выступим все. Тогда нам нужно будет много-много перевязочного материала». На самом деле, Уля только передала своими словами то, что сказал Ваня Земнухов на заседании штаба. А откуда ему это было известно, она не знала. Так они сидели и делали пакеты, и даже Шура Дубровина, студентка, которую в былые времена считали не общественной, какой-то просто индивидуалисткой, принимала участие в этой работе, потому что она из любви к Майе Пеглевановой тоже вступила в молодую гвардию. А тоненькая Саша Бондарева говорила: «Знаете, девушки, на кого мы все сейчас похожи? На старушек, которые когда-то работали на шахтах, а потом вышли на пенсию или на иждивение своих детей. Я их сколько насмотрелась у своей бабушки. Они вот так же одна за другой соберутся, бывало, у моей бабушки, и сидят. Одна вяжет, другая шьет, третья пасьянс кладет, четвертая помогает бабушке картошку чистить, и молчат. Молчат. Потом одна встанет, потянется и говорит: «А что, бабоньки, встряхнемся?» Бабки улыбнутся себе под нос, а другая скажет: Да оно бы не грех встряхнуться. И тут у них уже идет складчина по пятиалтынному сноса. Глядишь, и косушка на столе. Много ли им нужно бабкам-то? Выпьют по наперстку, подопрут щеки вот этак рукой и запоют. Ой ты, колечко мое позлощенное! Ох уж это Сашка! И всегда на что-нибудь выкопает такое, — смеялись девушки. Да уж не заспевать ли нам что-нибудь такое, как те старушки? Но в это время пришла Нина Иванцова. Теперь она уже редко приходила просто так посидеть с девушками. Теперь она всегда приходила как связная от штаба. А где он был, этот штаб, и из кого он состоял, девушки не знали. Со словом «штаб» связано было у них представление о каких-то взрослых людях, которые сидят где-то в подполье, возможно, в блиндаже под землей, и стены вокруг увешаны картами, и сами эти люди вооружены, и они могут тут же по радио связаться с фронтом, а может быть даже и с Москвой. И вот пришла Нина Иванцова и вызвала Улю на улицу. И девушки уже понимали, что значит Нина пришла с новым заданием. И действительно, через некоторое время Уля вернулась и сказала, что она должна отлучиться. Потом она отозвала Маю Пеглеванову и сказала ей, чтобы индивидуальные пакеты девчата разобрали по домам, а штук 7-8 она отнесла бы к Уле, потому что они могут скоро понадобиться. Не прошло и четверти часа, как Уля, подобрав юбку и перекинув через плетень сначала одну, потом другую длинные стройные ноги, перелезла из своего садика в садик Поповых, где на высохшей травке в тени старой вишни лежали друг против друга на животе Анатолий Попов в узбекской шапочке на овсяного цвета волосах и Витя Петров с непокрытой темной головой и рассматривали карту района. Они издали заметили Улю, и когда она подошла к ним, они, тихо переговариваясь, продолжали смотреть в карту. Уля небрежным движением выгнутой кисти руки закинула за спину косы, падавшие ей на грудь, и, обрав по ногам юбку, опустилась возле на корточки, стиснув колени, и тоже стала смотреть в карту. Дело, которое было уже известно Анатолию и Виктору, и ради которого была вызвана Уля, было первым серьезным испытанием для первомайцев. Штаб молодой гвардии поручил им освободить военнопленных, работавших в лесхозе на хуторе Погорелом. «Охрана далеко живет?» — спрашивал Анатолий. «Охрана живет по правую сторону дороги, уже в самом хуторе, а барак на отлете слева, возле той рощи, помнишь? Там раньше склад был. Они только нары сделали, да обнесли вокруг проволокой. И всего один часовой. Я думаю, охрану выгоднее не трогать, а снять часового. А жаль. Следовало бы их всех передавить, — сказал Виктор злым выражением. Виктор Петров сильно изменился с той поры, как погиб его отец. Он лежал в темной бархатной курточке и, мрачновато поглядывая на Анатолия своими смелыми глазами, покусывая сухую травинку, говорил как бы нехотя. «Ночью пленные на замке, но можно взять Голована с инструментом. Он все сделает бесшумно». Анатолий поднял глаза на Улю. «Как твое мнение?» — спросил он. Хотя Уля не слышала начала их разговора, она с тем мгновенным пониманием с полуслова, пониманием, которое с самого начала их деятельности установилось у них само собой, сразу схватило сущность того, чем был недоволен Виктор. Я ведь очень хорошо понимаю. Правда, хотелось бы уничтожить охрану. Но мы еще не созрели для таких операций, сказала она своим спокойным и свободным грудным голосом. «И я тоже так думаю», — сказал Анатолий. «Надо делать то, что проще и ближе всего ведет к цели». К вечеру другого дня они сошлись поодиночке в лесу, под хутором Погорелым, на берегу Донца. Пятеро — Анатолий и Виктор, их товарищи по школе Володя Рогозин, Женя Шепелев, самый младший из них, и Борис Главан. Все они были вооружены револьверами. У Виктора была еще старинная отцовская финка, которую он теперь всегда носил на поясе под бархатной курточкой. Борис Главан взял с собой щипцы-кусачки, фомку и отвертку. Стояла свежая безлунная звездная ночь ранней южной осени. Ребята лежали под правым крутым берегом реки. Кустарник, подступивший здесь к самому берегу, шевелился над ними. Река чуть светлела и катилась почти бесшумно. Только где-то пониже, у обвалившегося берега, тихие струи ее, то ли просачиваясь сквозь поры обвалившейся земли, то ли затягивая и вновь отпуская какую-то лозинку, издавали посасывающий и причмокивающий звук, будто теленок матку сосал. Противоположный низкий степной берег терялся в мутной, чуть серебристой мгле. Они дожидались полуночи, когда произойдет смена караула. Так была таинственна и прекрасна эта ночь ранней осени, с этой чуть серебристой, туманной дымкой за рекой и с этим посасывающим и причмокивающим каким-то детским звуком, что каждый из ребят не мог отделаться от странного чувства. Неужели они должны будут расстаться и с рекой, и с этим звуком, и вступить в борьбу с немецким часовым, с какими-то проволочными заграждениями, запорами? Ведь и река, и этот звук, все это было так близко и знакомо им, а то, что предстояло им сделать, они должны были делать впервые. Никто из них даже не представлял себе, как это будет. Но они скрывали друг от друга это чувство и шепотом говорили о том, что им было близко. «Витя, ты помнишь это место?» «Ведь это то самое, правда?» — спрашивал Анатолий. «Нет, то чуть пониже, вон где обвалилось и сосет. Ведь мне пришлось с того берега плыть. Я все боялся, что тебя стащит пониже, прямо в вир». «Задним числом сказать, я все-таки здорово перетрусил», — с детской улыбкой сказал Анатолий. «Ведь я почти уже захлебнулся. Мы с Женькой Машковым выходим из лесу. И ах, черт тебя дери! Я, главное, еще плавать не умел», — сказал очень худой, долговязый парень Володя Рогозин, в насунутой на глаза кепке с таким длинным козырьком, что совсем не видно было его лица. «Нет, если бы Женька Машков не кинулся с обрыва прямо в одежде, тебе его бы не вытянуть», — сказал он Виктору. «Конечно, не вытянуть», — сознался Виктор. «А что было еще слышно о Машкове?» «Ничего», — сказал Рогозин. «Да что, младший лейтенант, да еще в пехоте? Это же самый низовой командир. Они, брат, гибнут, как семечки». «Нет, у вас Донец тихий. Вот у нас Днестр. Это да, речка», — приподнявшись на локте, сказал Боря Главан, блеснув во тьме белыми зубами. «Быстрый, красавец! У нас, если утонешь, так не спасешься. И потом, слушай, что это у вас за лес? Мы тоже в степи живем?» Но у нас такой лес по Днестру. А сокори, тисы не обхватишь, вершины под самое небо. — Вот ты бы там и жил, — сказал Женя Шепелев. — Это все-таки возмутительно, что людям не удается жить там, где им нравится. Все эти воины и вообще, а то бы жили каждый, где кому нравится. Нравится в Бразилии, пожалуйста. Я бы себе жил спокойно в Донбассе. Мне лично тут очень нравится. — Нет, слушай, если уж хочешь жить действительно спокойно, приезжай в мирное время к нам в Сороку, уездный наш город. А еще лучше — в мое село. У него, брат, и название громкое, историческое. «Царьград», — сказал Главан, тихо смеясь. «Только приезжай, знаешь, не на хлопотную должность. Не дай бог, скажем, на должность уполномоченного за год скота. Приезжай председателем местного общества Красного Креста. Будешь содержать одни парикмахерские, делать совершенно нечего. Знай, венцо попивай. Нет, ей-богу, должность на зависть», — весело говорил Главан. «Тише ты! Развеселился!» — добродушно сказал Анатолий. И снова они услышали этот посасывающий и причмокивающий звук на реке. «Пора!» — сказал Анатолий. И то простое, естественное чувство природы и счастья жизни, которое только что владело ими, сразу их покинуло. Краем просеки, огибая открытые делянки, гуськом во главе с Виктором, знавшим здесь каждый куст, они вошли в рощу, за которой стоял невидный отсюда барак. Здесь они полежали немного, прислушались. Удивительная тишина стояла вокруг. Виктор сделал знак рукой, и они поползли. И вот они лежали уже на самой опушке рощи. Барак, высокий, с односкатной крышей, чернел перед ними обыкновенный барак. Но в нем содержались люди, и он казался угрюмым, ужасным. Местность вокруг барака была уже совершенно голая. Слева от барака темнела фигура часового. Еще левее шла дорога, а за нею начинались домики хутора, но их не видно было отсюда. Еще около получаса оставалось до смены караула, и все это время они лежали, не отводя взора от темной неподвижной фигуры часового. Наконец они услышали нараставший откуда-то спереди слева звук шагов, и еще не видя идущих, услышали, как два человека, отбивая шаг, вышли на дорогу и приближаются к ним. Это были разводящий и сменный. Их темные фигуры приблизились к часовому, который, заслышав их, застыл в позе смирно. Послышались приглушенная немецкая команда, брецание оружия, стук каблуков о землю. Две фигуры отделились, и снова послышался звук шагов по укатанной дороге. Он все удалялся, стал глуше, исчез в ночи. Анатолий чуть повернул голову к Жене Шепелеву, но тот уже отползал вглубь рощи. Женя должен был пройти окраины хутора и занять сторожевую позицию возле домика, где жила охрана. Часовой ходил вдоль заграждения взад и вперед, как волк у решетки. Он ходил быстрыми шагами, закинув за плечо винтовку на ремне, и слышно было, как он потирает ладони. Наверное, ему было холодно со сна. Анатолий нащупал руку Виктора, неожиданно горячую, и тихо пожал ее. — А может, вдвоем? — прошептал он, вдруг приблизив губы к его уху. Это была уже дружеская слабость. Виктор отрицательно помотал головой и пополз вперед. Анатолий, Борис Главан и Володя Рогозин, затаив дыхание, следили за ним и за часовым. При каждом шорохе, который производил Виктор, им казалось, что он обнаружил себя. Но Виктор все дальше уползал от них. Вот его бархатная курточка слилась с местностью, его уже не видно и не слышно было. Казалось, вот-вот должно произойти это. И они все следили за темной фигурой часового, но часовой ходил вдоль заграждения взад и вперед, и ничего не происходило. И казалось, что прошло уже очень много времени, и скоро начнет светать. Как в детской полузабытой игре еще в пионерские времена, когда так хотелось перехитрить стоявшего на посту товарища, Виктор полз, припав к земле, но не волоча брюха, а по очереди передвигая, ставшие необыкновенно гибкими руку, потом ногу и опять руку и ногу. Когда часовой шел в направлении к нему, Виктор замирал. Когда часовой уходил, Виктор снова полз, сдерживая себя, чтобы не ползти быстро. Сердце его сильно билось, но страха не было в душе его. До того момента, как он начал ползти, он все заставлял себя думать об отце, чтобы снова и снова вызвать мстительное чувство. Но теперь он совершенно забыл об этом. Все его душевные силы ушли на то, чтобы незаметно подкрасться к часовому. Так он дополз до угла проволочного заграждения, прямоугольником оцеплявшего барак, и замер. Часовой дошел до противоположного угла и повернул обратно. Виктор достал финку, взял ее в зубы и пополз навстречу часовому. Глаза его так привыкли к темноте, что он видел даже проволоку, и ему казалось, что, наверное, часовой тоже привык к темноте, и когда подойдет вплотную к нему, увидит его на земле. Но часовой дошел до прохода в проволочном заграждении и остановился. Виктор знал, что это не обычный проход, а с каким-то приспособлением, похожим на оплетенные колючей проволокой козлы. Виктор напряженно ждал, но часовой, не снимая винтовки из-за плеча, сунул руки в карманы штанов и так застыл, спиной к бараку, чуть склонив голову. И вдруг Виктору показалось то самое, что казалось и его друзьям. Замиранием сердца, ждавшим его действий, ему показалось, что прошло много времени и скоро начнет светать. И не думая уже о том, что часовому теперь легче его увидеть и особенно услышать, потому что звуки собственных шагов уже не заглушали часовому других звуков, Виктор пополз прямо на него. Не более 2 метров разделяло их, а часовой все стоял так, засунув руки в карманы, с винтовкой за плечом, склонив голову в пилотке, чуть покачиваясь. Виктор не помнил, сделал ли он еще несколько ползучих движений или сразу вскочил, но он был уже на ногах сбоку от часового и занес финку. Часовой открыл глаза и быстро повернул голову. Это был сильно пожилой, худой немец, обросший щетиной. Глаза его приняли безумное выражение, и он, не успев вытащить рук из карманов, издал странный тихий звук. «Ух!» Виктор изо всей силы ударил его финкой в шею, левее подбородка. Финка по самую рукоять вошла во что-то мягкое за ключицей. Немец упал, и Виктор упал на него и хотел ударить еще раз. Но немец уже задергался, и кровь пошла у него изо рта. Виктор отошел в сторону и бросил окровавленную финку. И вдруг его начало рвать с такой силой, что он зажал себе рот рукавом левой руки, чтобы не было слышно, как его рвет. В это время он увидел перед собой Анатолия, который совал ему финку и шептал «Возьми, останется примета. Виктор спрятал финку, а Рогозин схватил его под руку и сказал: «На дорогу!» Виктор вынул револьвер и вместе с Рогозиным выбежал на дорогу, и они залегли здесь. Боря Главан, боясь в темноте запутаться в этих козлах с колючей проволокой, с профессиональной быстротой, работая щипцами-кусачками, сделал проход между двумя столбами в заграждении. Вместе с Анатолием они кинулись к дверям барака. Главан ощупал запор. Это был обычный железный засов на замке. Главан сунул Фомку в петлю замка и сломал его. Они отодвинули засов и в страшном волнении открыли дверь. Их обдало до нельзя спертым, смрадно-теплым воздухом. Люди проснулись. Кто-то шевелился справа и слева, и впереди от них кто-то испуганно спрашивал с просонок: «Товарищи!» — сказал Анатолий, и от волнения не мог больше ничего сказать. Раздалось несколько приглушенных радостных возгласов, на них зашикали: «Уходите лесом к реке и дальше вверх и вниз по реке», — сказал Анатолий, овладев собой. «Есть здесь Гордей Корниенко?» «Есть», — ответил кто-то из груды копошившихся тел. «Идите домой к жене!» Анатолий вышел из барака и стал у дверей. «Голубь, спасибо, избавители!» — доносилось до Анатолия. Передние побежали было козлом, опутанным проволокой, но Главан перехватил их и направил в проход в заграждении. Пленные устремились в проход. Вдруг кто-то сбоку схватил Анатолия обеими руками за плечо и зашептал исступленно радостно: «Толя! Толя!» Анатолий, вздрогнув, приблизил лицо к самому лицу человека, державшего его. «Машков! Женя!» — сказал Анатолий, почему-то даже не удивившись. «Узнал тебя по голосу!» — сказал Машков. «Обожди, уйдем вместе!» Было еще далеко до рассвета, когда, отделившиеся от других ребят, Анатолий, Виктор и Женя Машков, босой в каких-то вонючих лохмотьях, с колтуном на голове, присели на дне узкой, поросшей кустарником балки, отдохнуть. Теперь казалось просто чудом, что они освободили из плена Машкова, о котором только что перед этим говорили на берегу Донца. Несмотря на усталость, Анатолий был радостно возбужден. Он все вспоминал то один, то другой момент операции, завершившийся так удачно. Хвалил Виктора и Главана, и других ребят. То опять возвращался к тому, как это они освободили Женю Машкова. Виктор отвечал мрачно, односложно, а Машков все время молчал. В конце концов Анатолий тоже смолк. В балке было очень темно и тихо. И вдруг где-то ниже по Донцу занялось зарево. Оно занялось сразу, охватив большую часть неба, которое над местом пожара все более провисало, как красный полог. Даже в балке стало светло. — Где это? — тихо спросил Виктор. — Возле Гундаровской, — сказал Анатолий после некоторого молчания. — Это Сережка, — сказал он, понизив голос. — Скирды жгут! Он теперь их каждую ночь ждет. Учились в школе, видели перед собой такой широкий, ясный путь жизни. И вот чем вынуждены заниматься, — вдруг силой сказал Виктор. И выхода другого нет. «Ребята, неужто ж я свободен? Ребята!» — хрипло сказал Женя Машков и, закрыв лицо руками, пал на пересохшую траву.